носили они каждую минуту, выросли в вечность. Но теперь, когда все осталось позади, они представлялись чем-то вроде тонкой завесы, которую надо было только догадаться приподнять, чтобы увидеть, что за нею происходило. Девчонки, Светка с двумя подружками, стояли на площади возле торгового комплекса. А наверху, на площадке перед входными дверями, торчал кавказец в джинсовой куртке, засунув руки в карманы зеленых спортивных брюк, и уставился на них. Под его слишком уж пристальным показным вниманием они захихикали, а он словно того и ждал. Сбежал к ним вниз и уставился уже на одну Светку. Наигрывая плечами, нащелкивая пальцами, он объявил ей с акцентом, что она ему нравится. Девчонки еще пуще засмеялись. Парень в толстой куртке и толстых штанах, совсем жаркий день с черным узким лицом, с вихляющей фигурой на неподвижных ногах, был забавен. Его этот смех разозлил. В глазах появилось бешенство. Без всяких подступов и ухаживаний он решительно велел Светке быть вечером в 7 часов там же, где они стояли. Говорил он с сильным акцентом и злился еще и от того, что его плохо понимали. «Приду», — со смехом пообещала Светка, чтобы отвязаться. «Приходи», — еще более требовательно, с угрозой повторил он и направился в сторону рынка. «Это все торгашество. Все оно подлое», — спохватно думала Тамара Ивановна, слушая Светку. «Все профессии, все специальности. Вон, ничего не надо. Кругом одно торгашество». И где она была? Какой бес отнял у нее разум, когда согласилась она на курсы продавцов, на которые нацелилась Светка после того, как бросила школу? Потому и нацелилась, потому и бросила, что все кругом, вся жизнь перешла в шумный и липкий базар. Где она, мать, была? Почему не сообразила она, что выйдет девчонка с курсов, будет ей только-только 16? На работу ее малолетку не возьмут. И может повариться она ходить на эти бесчисленные базары-ярмарки и искать любое купи-продай, любую мелочишку из любых рук в любые руки. Так оно и вышло. Что ни день, как на биржу труда. Туда, к торгашам. 5 дней впустую. И на 6-й какой-нибудь проныра-хозяин поставит на угол совать прохожим китайские заводные игрушки и зазывно, не набухшим еще голоском, выкрикивать, чтоб подходили. Господи! Девчонка заворотила глаза. Ей простительно. А она, мать-то, где была? Почему тоже заворотила глаза на эту всесветную барахолку? Вот оно, наказание-то. Вот оно. Принимай, мамаша. Неожиданно чужим голосом, издевательским и назидательным, ткнула себя Тамара Ивановна в грязный стол, за которым, как приговор, заполнялся протокол допроса. «А на следующий день ты тоже случайно встретила его, этого кавказца?» — равнодушно спрашивал следователь, быстро водя ручкой по разлинованной бумаге. «Тоже случайно», — согласилась Светка и умолкла. «Рассказывай», — подтолкнул Цоколь, мельком взглянув на Тамару Ивановну, сидевшую в неподвижном и как бы прочно замкнувшем себя положении. Склонившись над столом и опершись на него обоими локтями, она одной рукой ухватилась за щеку, вобрав ее в кулак, а второй подпирала лоб. «Он искал меня», — продолжала Светка. «А для меня это было случайно. Я работала у входа на барахолку, о нем забыла. В 4 часа сдала остатки хозяину, он велел в 4, он куда-то торопился. Я сдала ему и пошла к торговому комплексу». «Почему опять туда?» «Там Люся Кудашкина работает, мы договорились встретиться. Я нашла на барахолке Лиду и сказала ей, что пойду к Люсе. Лида тоже пошла со мной. Мы подошли к комплексу, и я увидела... Опять там у дверей стоит этот парень. Мне показалось, он меня не заметил. Я кинулась за угол и вошла в комплекс с другой стороны, со стороны рынка. стала подниматься по эскалатору, а он на втором этаже стоит у эскалатора,